Донской мужской находится у Калужской заставы под управлением архимандрита. Основан в 1592 году царем Феодором Иоанновичем в благодарность Богу за победу над крымским ханом Козыгиреем, одержанную на этом месте в 1591 году чудесную помощью Пресвятой Богородицы, которой икона получена великим князем Дмитрием Иоанновичем от донских казаков, в воспоминание чего установлен царем Федором Иоанновичем вместе с учреждением монастыря крестный ход, который при самозванцах и в междуцарстве был прекращен, а царем Алексеем Михайловичем по отогнанию от Курска крымских татар возобновлен и ныне ежегодно совершается из Успенского собора в 19 день августа. В монастыре 5 церквей. Первая. Соборная с престолами. Вверху Донской Богородицы, внизу Сретение Господне. По огромности и великолепию храм этот заслуживает особенного внимания. Он воздвигнут иждивением царевны Екатерины Алексеевны, сестры Петра Великого, в 1684 году. Построением окончен в 1698 году. В том же году 21 августа освящен, а в 1785 году украшен превосходную живописью по стенам, которая произведена известным итальянским художником Христофором Клауди. Тут, в иконостасе, находится список с чудотворной иконы Донской Божией Матери в богатой ризе с драгоценными каменьями. Нижняя Сретенская церковь устроена иждивением грузинских царей. Вторая. Трапезная Донской же Богородицы с двумя пределами Сергия Радонежского и Феодора Стратилата. Церковь эта построена при основании монастыря в 1592 году, на том месте, где стояла походная церковь царя Феодора Иоанновича во время нападения крымцев, а пределы сделаны в 1659 году. Третья. Тихвинской Богородицы над вратами. Сооружена в 1714 году царицею Прасковьею Феодоровною и дочерью ее царевною Екатериною Иоанновною и перестроена в 1792 году. Четвертое. Ефимия Великого, больничная, построена также в 1714 году стольником Иваном Ивановичем Дурново. Пятое. Захарии и Елисаветы под колокольнею. Здание монастыря огромное и красивое. Стены его с высокими башнями начаты постройкою по усердию царевны Екатерины Алексеевны, а окончены в 1692 году на средства жены думного дьяка Якова Аверкиева Ирины Семеновой. Обо всем этом свидетельствуют три надписи, находящиеся в соборной церкви. Внутреннее устройство обители превосходно, ризница богата. В монастыре погребено много знаменитых людей, и, между прочим, преосвященный Амвросий, убитый в 1771 году мятежниками. Из писателей здесь погребены Сумароков, Херасков, Дмитриев и другие. Сады внутри разведены при императрице Анне Иоанновне. При ней же построена и колокольня с воротами.